Последний вздох чужой мне жизни. Молюсь об этом вновь во тьме. И не осталось здравой мысли, чтоб все сказать в одном письме. Пустая ночь, постель измята, в углу забился призрак мой. И что доступно, то изъято, давно у сердца пустотой. Не плачь, душа, нам крепнуть надо. И село тело на кровать, и ткань помятого халата мне стала сильно грудь сжимать. Холодный пот с горячей кожи стекал слезою на ладонь. Я не умру, ты слышишь, Боже, меня сегодня ты не тронь. И боль вдруг резко отступила, мой призрак выполз из угла. Я вновь судьбу опередила, ее накрыла светом мгла. Последний вздох чужой мне жизни. Вот что я впредь не попрошу, ведь Бог всегда читает мысли.